Проигрыш был очевиден, но те, кто хотели его победить, заплатили высокую цену. Разрушительные звездные луки Янте прекрасно это продемонстрировали. Под ударами стрел погибли не меньше 10 союзников Янкана и Янына, двое из которых были экспертами бессмертного вознесения, а больше 20 человек оказались тяжелоранеными. Тех, кто получил легкие раны, сложно было сосчитать. Потери оказались немалыми для начала войны. Разве Янкан и Янын могли сохранять самообладание? Оглядев ужасное зрелище, они стиснули зубы и в гневе сжали кулаки. «Убейте их всех!» — почти одновременно выкрикнули Янкан и Янын. В следующий миг тишина прекратилась, и 7 культиваторов, которые стреляли из луков, оказались в осаде. У них не было сил сопротивляться, их судьба была определена. Все они были из семьи Дуаньму, и хотя семья Дуаньму была силой первого класса, где было много могущественных культиваторов и экспертов, очевидно, они не могли заниматься исключительно войной за наследство. Более того, у Янте явно не было шансов на победу, и хотя семья Дуаньму послала много рабочей силы, она и так сделала все возможное. Семья Дуаньму была готова пожертвовать этими людьми, и хотя 7 безжалостно убили, выжившие почти не хмурились. 7-й брат, думаю, будет лучше, если мы сначала поговорим о 3-м брате, что скажешь? Ян Кан с мрачным видом уставился на Янте, косясь при этом на 7-го брата Янына, который стоял рядом. «Я тоже так думаю», — кивнул Янын. «Кто возьмет в плен 3-го брата и захватит его флаг, зависит лишь от наших навыков», — фыркнул Ян Кан, дав сигнал своим союзникам, чтобы они пошли на штурм оставшихся сил Янте. Янын тоже приказал атаковать. Авангард Ян Кана и Янына вступил в бой с силами Янте и семьи Дуаньму. Из культиваторов, которых прислала семья Дуаньму, сильными были только 2 эксперта, достигшие 7-го уровня бессмертного вознесения, и именно они приняли удар на себя. Хотя разрушительные звездные луки оказали серьезный эффект при засаде, в лобовом столкновении у них не было ни малейшего преимущества. 2 эксперта 7-го уровня бессмертного вознесения пытались охранять Янте и медленно отступали. По одному союзнику Янкана и Янына отделились от битвы, скрылись и кинулись к поместью Янте. Перед ними было место, где висел флаг Янте. Хотя Янте это видел, он не мог их остановить, поэтому лишь беспомощно смотрел, а на лице его проступало неверие. «Приготовьтесь», — внезапно приказал Кай Ян, который все это время наблюдал за потоком событий, стражем ветра и облака, предупредив их, что он собирается сделать ход. Повернувшись к ним, Кай Ян усмехнулся. «Хотя сила 2 старших немало, но боюсь, что в рукопашной схватке такого рода даже вам сложно будет вызвать волнение». Страж ветра кивнул. «Молодой лорд Ян прав, там есть люди, чьи силы не уступают нашим, а некоторые из них даже сильнее, но какими бы ни были наставления молодого лорда Кая, мы со старым облаком сделаем все возможное, чтобы помочь. Хорошо, следуйте за мной. Когда мы проникнем, проверните несколько уловок, чтобы внести в ситуацию хаос, но убедитесь, чтобы вы сами не запутались. Как закончите, сразу уходите», — прошептал Кай Ян. Стражи ветра и облака были экспертами семьи Дун и многие годы преданно сопровождали Дун Цинханя. Если они тут погибнут, для Дун Цинханя это будет тяжелый удар. Кай Ян привел их сюда, чтобы ловить воду в бурной воде, но не собирался ими рисковать. «Есть», — уверенно кивнули стражи ветра и облака. Им было не так уж и сложно подкрасться и устроить неприятности, но осторожность все равно была нужна. Больше всего их волновали кровавые воины семьи Ян, но пока они не нападали на Ян Кана и Янына, воины не могли им ответить. К тому же, помогите людям Янына атаковать союзников Ян Кана, не пытайтесь играть в обе стороны. Если они начнут помогать лишь одной стороне, возникнет видимость того, что Ян Кан получила подкрепление, и хотя эту хитрость быстро раскроют, этого хватит, чтобы Кай Ян ухватился за мимолетную возможность. Если они будут помогать обеим сторонам, результат их усилий окажется неблагодарным. Неожиданно из поместья Янте выбежали 2 человека, один из которых служил Ян Кану, а второй Яныну. Оба были культиваторами 5-го уровня бессмертного вознесения. Один из них держал флаг и бежал с волнением во взгляде, а второй быстро его преследовал. Видимо, он оказался немного быстрее и добрался до флага первым. Увидев это, Ян Кан забыл о боевой обстановке и закричал: «Иди сюда!» Эксперт, держащий флаг, поспешно кинулся к Ян Кану, которого охраняла Тан Юйсянь, и уже собрался передать флаг ему. размечтался. Холодно фыркнул Янын и побежал к нему вместе со своим кровавым воином. «Почему ты так завелся, седьмой брат?» — смеялся Янкан, уворачиваясь от него. Кровавый воин, что бежал за Яныном, призвал свою духовную энергию, а Тан Юйсян призвала свое божественное умение. Янкан и Янын начали сражаться, Тан Юйсян и другой кровавый воин тоже вступили в бой. Посреди хаоса Кай Ян повел на поле боя стражей ветра и облаков. Зрителей было много, и они, конечно же, заметили их передвижение, но они всего лишь наблюдали за забавой, и хотя они заметили новичков, они не стали предупреждать Ян Кана или Ян Ина, а всего лишь задумались, кем же могут быть эти три человека. Два молодых лорда семьи Ян и их кровавые воины были заняты сражением. Два эксперта пятого уровня бессмертного вознесения, которые захватывали флаг, дрались друг с другом. Ян Те и его союзники из семьи Дуэньму боролись изо всех сил, чтобы предотвратить захват флага. Северо-восточный угол города войны стал полем боя для четырех сражений. Людей из семьи Дуэньму становилось угрожающе меньше, и отчаянное сопротивление оказывали лишь пять человек. Даже два эксперта седьмого уровня бессмертного вознесения получили слишком много ранений. Пошептавшись со стражами ветра и облака, Кай Ян кинулся к двум экспертам бессмертного вознесения, которые дрались за флаг. В тот же миг на поместье рухнула колоссальная духовная энергия. Неожиданно поместье Ян Те охватило пугающее божественное чутье, которое надавило каждому на грудь, словно огромная гора. Внезапно сражающиеся изменились в лице и машинально подняли бдительность. Духовная энергия эксперта, достигшего пика бессмертного вознесения. Два кровавых воина тут же вернулись к Ян Кану и Ян Ину, осматривая окрестности и находясь в состоянии повышенной боеготовности. Что касается двух экспертов бессмертного вознесения, которые дрались за флаг, то они ощутили наибольшее давление и упали на землю, с ужасом поняв, что на них смотрит несколько экспертов пика, а в следующий миг на них кинулась черная тень. Глухо взревев, они приготовились бить в ответ, но не успели они ударить, как на них хлынули бледно-фиолетовые волны, напоминающие круги на воде. «Духовная техника!» — воскликнули двое мужчин, но не успели они отреагировать, как их носа коснулся аромат цветов, которые источали кроваво-красные лепестки, разбросанные вокруг них и окутанные холодным убийственным намерением. Застигнутые врасплох, два эксперта отступили, рассеивая леденящий холод, проникшие в их моря знаний, ощущая, как по спинам стекает холодный пот. Эти два эксперта не были слабыми, а их моря знаний даже после духовной техники Кай Яна остались весьма спокойными, но стремительная атака кровавой бегонии лишила их равновесия. Воспользовавшись моментом, Кай Ян кинулся к эксперту, который держал флаг, и демонически усмехнулся. Когда мужчина поднял взгляд и увидел лицо Кай Яна, он вдруг замер. Когда он пришел в себя, Кай Ян уже вырвал флаг из его рук. «Ты, эксперт, не верил своим глазам». Конечно же, он знал молодых лордов семьи Ян, участвующих в войне за наследство, в лицо, но он не ожидал, что перед ним вдруг предстанет самый младший из молодых лордов. На миг ему показалось, что он спит. Он даже подумал, что стал жертвой иллюзии. Не давая ему прийти в себя, Кай Ян окружил его лепестками кровавой бегонии, а добытый флаг подбросил высоко в воздух. В темном небе вспыхнул золотой свет, две лапы быстро схватили флаг Ян Те, и свет стремительно скрылся вдали. Был слышен утихающий шум крыльев. «Златокрылый орел, дурак, что ты натворил?» — громко отчитывал Ян Кан эксперта пятой ступени бессмертного вознесения, который только что потерял флаг. Ему казалось, что противник просто подошел и отнял флаг, не встретив никакого сопротивления, но разве Ян Кан мог знать, какой шок испытал этот эксперт? Это было, нет, но, он, мужчина понимал, что облажался, но не мог понять, как же ему объясниться. А вот Тан Юйсянь, стоящая на страже возле Ян Кана, нахмурилась и посмотрела туда, где исчез златокрылый орел. На ее красивом лице блеснула легкая улыбка. Повернувшись к Кай Яну, который прятал лицо под шляпой, она мягко посмотрела на него. Глава 427. Схватить его. Флаг, который сначала получила команда Ян Кана, внезапно у нее отняли. Прежде полной радости Ян Кан ощутил крайнюю неловкость. Более того, сразу после того, как неизвестный человек вырвал флаг, он подбросил его в небо, и тот исчез. Ян Кан злобно зарычал, но решил не действовать опрометчиво. Поблизости прятался настолько могущественный эксперт, что он был для всех сдерживающим фактором. Никто не знал, что это был за человек, но все понимали, что это не их эксперт. Из-за божественного чутья культиваторы, которые прежде давили на Янте и оставшихся экспертов семьи Дуаньму, порядком выбились из сил. Исключением были лишь стражи ветра и облака. Эти два старика кинулись на поле боя, непринужденно применяя боевые техники и нанося удары по союзникам Ян Кана. Хотя люди, которых привел Ян Ин, понимали, что совсем их не знают, они не заметили ничего подозрительного, потому что встретились буквально день назад, так что стражи ветра и облака свободно разгуливали по полю боя. Спустя несколько сражений стражи ветра и облака оказались перед Ян Те. Увидев, что ситуация становится все хуже, Ян Кан не выдержал и закричал: «Что вы делаете? Скорее поймайте моего третьего брата!» Флаг исчез, и единственным призом остался Ян Те. И если Ян Кан потеряет еще и его, то он не только не украдет курицу, но и лишится своего риса. Окрик Ян Кана наконец встряхнул всех, и его союзники снова приложили усилия. Ян Ин тоже взревел: «Остановите их!» Культиваторы обеих сторон снова загорелись пылом борьбы. Пока стражи ветра и облака пробирались сквозь хаос к Ян Те, им сильно помогли союзники Ян Ина, и они успешно обошли двух экспертов семьи Дуаньму, которые усиленно охраняли Ян Те. Увидев это, Ян Ин радостно засмеялся и крикнул: «Хорошая работа, вы двое, ведите его ко мне!» «Есть!» — громко ответил страж ветра. «Скорее, лови!» Сказав это, он отшвырнул Ян Те в сторону. Но случившееся потом смутило Ян Ина. Неизвестный мужчина, который только что схватил флаг, прыгнул в воздух и поймал Ян Те, а потом улетел вместе с ним. Стражи ветра и облака тоже подскочили в воздух и улетели, скрывшись в ночном небе. «Спасибо, пятый брат, седьмой брат!» — донесся издалека знакомый голос. Лица Ян Кана и Ян Ина вдруг наполнились шоком и гневом, и они в унисон воскликнули: «Девятый брат!» Услышав крики двух братьев, зрители тоже поразились. Девятый брат, видимо, появившийся был самым младшим молодым лордом семьи Ян, Кай Яном. Прежде Ян Кан говорил, чтобы Ян Чжао и Ян Шэнь доставили Кай Яну побольше проблем, и учитывая его сегодняшний поступок вкупе с тем, что он не обзавелся серьезной помощью, хотя его положение было лучше, чем у Ян Те, ему все еще угрожала опасность быть уничтоженным этим вечером. Разве Кай Ян не должен был прятаться у себя на базе? Почему он вдруг появился тут, чтобы отнять плоды трудов рыбака? К тому же, он, кажется, привел с собой двух сильных помощников. Да он небес не боится. Толпа не могла ничего понять, и даже восклицание Ян Кана было наполнено густым тоном недоверия. Однако это лишь взволновало собравшихся. Словно этот неожиданный поворот событий был отличным шоу, которое они хотели увидеть. Прошел всего миг, а Кай Ян уже унес Ян Те на несколько километров. Его истинная ци доходила до предела, а фигура мелькала в ночном небе, оставляя после себя лишь длинный полупрозрачный шлейф. Конечно, это и правда был младший лорд, пробормотала Тан Юйсянь, улыбнувшись. Тан Юйсянь заподозрила это, увидев златокрылого орла, и голос Кай Яна подтвердил ее догадку. «Ты знала?» С неприятием взглянул на нее Ян Кан. Сохранив спокойное выражение лица, Тан Юйсянь покачала головой. «Это было лишь предположение. До этого момента я не была уверена». Ян Кан некрасиво поморщился, но ничего не сказал. Он знал, что Ту Фэн и Тан Юйсянь относились к Кай Яну с большим уважением. Для этой войны за наследство он намеренно выбрал этих кровавых воинов, не только потому, что их силы были хорошими, но и для того, чтобы заставить Кай Яна волноваться. Он не ожидал, что в столь критический момент тот навлечет на него такой позор. Кай Ян забрал и флаг, и человека, а они с Ян Ином потеряли многих союзников, но ничего не получили. Можно было представить, какая подавленность охватила его сердце. В погоню процедил сквозь зубы Ян Кан и взлетел. С мрачным видом Ян Ин последовал его примеру. Обе команды быстро улетели, оставив после себя лишь руины разрушенного поместья Ян Те и пятерых раненых экспертом семьи Дуаньму. Решив догнать Кай Яна и вернуть Ян Те, которого тот забрал, Ян Кан и Ян Ин решили оставить культиваторов семьи Дуаньму в живых. Первое сражение ночи закончилось тем, что весь урожай достался рыбаку, и этот результат значительно превзошел ожидания собравшихся, так что зрители последовали за преследователями. Девятый молодой лорд, Кай Ян, который был сильным и смелым, очень заинтересовал людей. Они хотели узнать, что за человеком был самый младший молодой лорд семьи Ян, и что вселило в него такую уверенность, что он провернул этот трюк. В глубине души толпа не хотела, чтобы Кайяна поймали. Несомненно, с участием такого человека война за наследство будет интересная и захватывающей. Что касается кровавых последствий в поместье Янте, то 5 выживших экспертов семьи Дуэньму обменялись взглядами, беспомощно улыбнулись и сели, чтобы залечить раны. Они старались изо всех сил. В этот раз семья Дуэньму послала 40 человек, а выжили только 5. В плане рабочей силы семья Дуэньму понесла большие потери, но зато как выросла их репутация. Свидетели битвы могли лишь хвалить семью Дуэньму, которая преданно поддерживала союзников даже перед лицом очевидного поражения. С такой семьей было не грех подружиться. Так что в долгосрочной перспективе семья Дуэньму не проиграла, а даже выиграла. Ян Кан и Ян Ин преследовали Кайяна, и если сначала они видели его отступающую фигуру, но со временем исчезла даже его тень. Многие эксперты бессмертного вознесения призвали божественное чутье, надеясь отыскать Кайяна, но когда они это делали, казалось, что их божественное чутье без какого-либо эффекта погружается в морские глубины. Словно Кайян и Ян Те просто растворились в воздухе. Ян Кан и Ян Ин помрачнели еще сильнее. «Твой 9-й брат слишком быстрый», – пробормотал Га Жань Фэн, в его лице показалось удивление. Кайян тащил человека, но все же сбежал от большой команды экспертов бессмертного вознесения, и такую скорость можно было назвать только чудовищной. Каким бы быстрым он ни был, его все равно ищут столько экспертов бессмертного вознесения, как он смог скрыть свою ауру. Покачал головой Кан Чжан, не в силах понять, как Кайян это провернул. Сверкнув глазами, Ян Ин посмотрел на Тан Юйсянь и ухмыльнулся. 5-й брат, я слышал, что у кровавого воина, которую ты привел с собой, особенно мощная душа. Разве может быть так, что даже она своим божественным чутьем не смогла найти след 9-го брата? Выслушав Ян Ина, Ян Кан вопросительно посмотрел на Тан Юйсянь. Однако Тан Юйсянь лишь покачала головой и сказала: «Я пытаюсь, но я не могу найти ни следа младшего лорда». Ян Кан нахмурился и произнес: «Юйсянь, я понимаю, что ты в хороших отношениях с 9-м братом, но не забывай, что сейчас идет война, и ты – кровавый воин из зала кровавых воинов семьи Ян». Видимо, Тан Юйсянь это понимала, поэтому без раздумий ответила: «Кровавые воины видят разницу между личными и официальными делами. Поскольку молодой лорд Кан обменял наше с Туфеном служение на достаточное количество заслуг, мы всецело поможем тебе в этой войне». Выслушав ответ Тан Юйсянь, Ян Кан понял, что больше задавать такие вопросы не следует, поэтому принял обычное выражение лица и кивнул. «Я не хотел сомневаться в твоей верности. Раз даже ты не можешь его найти, должно быть, у 9-го брата есть могущественный эксперт, который помогает ему скрывать ауру. Ты имеешь в виду обладателя этого божественного чутья?» Внезапно Ян Ин вспомнил пугающую духовную энергию, которая всех их подавила. «Наверняка, он легко мог это сделать с помощью такого могущественного эксперта», — пробормотал Ян Кан, поморщившись. «Странно, где 9-й брат отыскал такого сильного помощника? В войне за наследство принимали участие многие силы мира. 8 великих семей никогда не посылали людей, которые были выше 5-го уровня бессмертного вознесения. Другие силы 1-го класса, как правило, тоже не посылали экспертов на пике бессмертного вознесения. Обычно это были старшие лица высокого ранга, которые воздерживались от вмешательства в войну за наследство. К тому же, другие силы и семьи не могли рисковать такими экспертами, потому что они были основой их силы. Обычно семьи 1-го класса посылали экспертов максимум 8-го уровня бессмертного вознесения. Это правило не было официальным, и когда война затягивалась, на поле боя иногда возникали эксперты на пике бессмертного вознесения. Что касается сил 2-го класса, в них редко были эксперты сильнее 8-го уровня бессмертного вознесения. Например, в кровавой банде на 8-м уровне был лишь мастер секты Хумань. Как лидер и опора секты мог вмешиваться в такое опасное дело? Что касается зала бури, то там не было ни одного эксперта 8-го уровня, а мастер секты Сяожохань достиг лишь 7-го уровня. Многие эксперты, которых силы 2-го класса посылали участвовать в войне, были на 6-7 уровне бессмертного вознесения. В силах 3-го класса было совсем немного экспертов бессмертного вознесения, и они посылали культиваторов, которые были даже слабее тех, которые приходили из сил 2-го класса. Во время войны смерть не была редкостью, и если бы слабые силы понесли слишком тяжелые потери, это снизило бы их силу и, возможно, до такой степени разрушила фундамент, что восстановиться они уже не смогли бы. Какие бы силы ни участвовали в войне, они посылали лишь ту рабочую силу, которую могли позволить себе потерять. Что касается экспертов на пике бессмертного вознесения, то пока что ни одному молодому лорду семьи Ян не удавалось привлечь такого человека. И раз у Кай Яна такой человек был, даже просто преследовать его было для Ян Кана и Ян Ына серьезным риском. Как они могли даже думать о том, чтобы выжать из него выгоду? Кажется, на этот раз девятый брат сорвал большой куш. Беспомощно улыбнулся Ян Ын, покачав головой. Он силой отнял флаг, в его руки попал даже Ян Те. Человека и флаг можно было обменять у семьи на множество полезных вещей. Артефакты, боевые техники, тайные искусства, таблетки, духовные травы, очищающие материалы. Все они могли повысить его силу и силу его союзников. Если он вообще выживет сегодня вечером, холодно фыркнул Ян Кан. Разве сейчас его базу не должны осаждать? Вместо того, чтобы укрепить оборону поместья, Кай Ян выбежал и пошел в атаку. Хотя ему удалось вырвать пищу и спасти тигра, по мнению Ян Кана, такой риск явно того не стоил. Глава 428. Его нет дома. Не способные поймать Кай Яна, не способные даже найти его след и, возможно, находящиеся по наблюдениям загадочного эксперта на пике бессмертного вознесения, и Ян Кан, и Ян Ын ощущали невероятную подавленность. После долгой тишины Кан Чжань из семьи Кан вдруг улыбнулся и произнес: «Два молодых лорда, почему бы нам не нанести ответный визит на базу девятого брата?» Ян Кан и Ян Ын посмотрели на Кан Чжаня, и их глаза тут же заблестели. Точно, Кай Ян выбежал и забрал двух сильных союзников, как и этого загадочного эксперта на пике бессмертного вознесения. Оборона его базы, должно быть, равна нулю. Более того, туда уже отправились Ян Чжа и Ян Шэнь. Если они тоже пойдут туда, вчетвером они смогут сокрушить Кай Яна. Обменявшись равнодушными взглядами, братья поняли, что каждый из них подметил скрытую возможность. Однако Га Жан Фэн помотал головой и возразил: «Нет, я думаю, что двум молодым лордам лучше вернуться в свои поместья. Имея в союзниках эксперта на пике бессмертного вознесения, ваш девятый брат может быть угрозой для ваших флагов». Ян Кан и Ян Ын сразу же изменились в лице. Они так сосредоточились на возможности одолеть других, что совершенно забыли о себе. Чтобы съесть первый кусочек жира, оба привели с собой много союзников, и кроме кровавых воинов, которые остались на их базах охранять флаги, других сильных экспертов там не было. Если Кай Ян нападет на их поместье, он вполне может их уничтожить. Поняв это, два брата быстро отказались от идеи напасть на поместье Кай Яна, вместо этого вернувшись к себе. За пределами города воины Кай Ян посадил Ян Те на землю, не запечатывая его меридианы или истинную ци, снял шляпу и улыбнулся. «Третий брат, техники девятого брата впечатляют», — сказал Ян Те с восхищением в лице. Кай Ян покачал головой. «Я всего лишь воспользовался моментом. Никто и подумать не мог, что Кай Ян рискнет сегодня вечером устраивать неприятности, поэтому Ян Кан и Ян Ын, начав сражаться друг с другом, не предприняли никаких мер предосторожности, и если бы не отсутствие бдительности, Кай Ян не смог бы так легко захватить флаг Ян Тию. Вот только Кай Ян в этом преуспел. Ничего страшного, что в твои руки попал третий брат, это заслуга девятого брата», — произнес Ян Те, уверенно посмотрев на Кай Яна. «Меня все равно схватил бы один из них. Третий брат предпочитает быть твоим пленником, по крайней мере, ты хотя бы не нападал на меня. Ты слишком серьезен, третий брат», — Кай Ян заметил холодность в его голосе и, конечно же, понял, что тот несколько подавлен, но непринужденно махнул рукой. «Ты должен вернуться в центральную столицу, тебе больше нечего тут делать». Услышав это, Ян Те прищурился и нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Как ты уже понял, твой флаг у меня», — ответил Кай Ян и, не дожидаясь, пока Ян Те заговорит, подпрыгнул и полетел обратно в город войны. Ян Те долго стоял на месте с неловким выражением лица, смотрел туда, куда улетел Кай Ян, а потом смягчился, и в его лице проступил оттенок благодарности. Кай Ян не потащил его в семью, чтобы обменять на боевые материалы, и это вызывало невольное уважение. За последние несколько лет Ян Те мало чего добился, и успехи его были удручающими. Грубо говоря, он всегда был посредственным, но он все равно оставался ребенком семьи Ян, и гордость сидела в самых его костях. Если бы не она, он бы сдался с самого начала, потому что прекрасно понимал, что сегодня вечером его устранят. Если бы Кай Ян привел его в семью, он больше никогда не смог бы поднять голову. Тяжело вздохнув и посмотрев на скопление драгоценных звезд в ночном небе, Ян Те слабо улыбнулся и направился к центральной столице. Последующие сражения действительно не имели к нему никакого отношения. Молодым лордам семьи Ян, потерпевшим поражение, было запрещено участвовать в войне, но их союзники могли выбрать нового молодого лорда, которого они могли бы поддержать. Паря в небе, как метеор, Кай Ян скрывал свою ауру под мощным божественным чутьем и летел к своему поместью. Он отпустил Ян Тени ради братских чувств. Кай Ян питал к своим двоюродным братьям весьма слабые чувства, но решимость Ян Те бороться до конца вызывала у него уважение. Унижать такого человека было не обязательно. Город войны, северо-западный угол, поместье Кай Яна. Получасом ранее, пока в поместье Ян Те творились беспорядки, в поместье Кай Яна тоже была оживленная обстановка. Ян Кан получил верную информацию. Сегодня вечером из 8 молодых лордов, если не считать старшего Ян Вэя, который ничего не предпринимал из-за своего статуса, не сдвинулся с места лишь 8-й брат Ян Цуань. Второй молодой лорд Ян Чжа и его союзник Е Синьжу привели к базе Кай Яна множество экспертов. Но не успели они напасть, как прибыли 6-й брат Ян Шэнь и Цу Цзэжо. Обе стороны приземлились возле входа и спокойно обменялись приветствиями. Сегодня вечером они нападали на Кай Яна вместе, поэтому не хотели других врагов, и это было ясно всем собравшимся. В центре двора перед поместьем в удобном кресле сидел Хо Син Чэнь, небрежно обмахивающийся веером. Рядом стояли две красивые служанки, которые наливали ему вино и кормили виноградом, а лицо у него было расслабленное. Кажется, появление Ян Чжао и Ян Шэня совсем не помешало его веселью. Рядом с Ян Чжао молчаливо стояла Е Синьжу, у которой были нефритово-белая кожа и утонченное поведение. Ее очаровательная улыбка и заметные изгибы тела источали неописуемое искушение. Хотя первая молодая госпожа семьи Е не была так известна, как Цуи Мэн, она все равно была уважаемой среди молодого поколения. Позади Ян Чжао стояли Сян Чу из семьи Сян и Нань Шэн из семьи Нань, которые злобно смотрели на поместье, и их глаза горели яростью, особенно глаза Наньшина. Потирая места, где раньше были два потерянных пальца, он подавлял вспышки безжалостного убийственного намерения. Заставив его отрезать два пальца, Кай Ян породил ненависть, которую нельзя было изжить. Последние несколько месяцев он думал исключительно о мести. У Ян Чжао было много могущественных союзников, но и Ян Шэнь не казался слабым. С помощью Цу Цзэжо у Ян Шэня не должно было возникнуть проблем с сопротивлением Ян Чжао. Перед поместьем Кай Ян появились не только волк центральной столицы, который наслаждался вином, но и Цу Имэн с Сян Тянься. Перед главным входом стоял Цу Гаи. Ин Цзю нигде не было видно. Но все понимали, что скрывающийся кровавый воин наверняка прячется в тени, ожидая момента для решительного удара. Цу Имэн и Цу Цзэжо встретились взглядами. Она уверенно улыбнулась, и он на миг отвел взгляд, а потом отвернулся, словно не желал показывать старшей сестре свою слабостью. Сян Чу и Сян Тянься тоже заметили друг друга. Первый был мрачен, а второй холоден. Их пристальные взгляды заставили посторонних ощутил напряженную ауру, которую они излучали. «Шестой брат, ты тут ради брата Кая?» — вдруг спросил с улыбкой Ян Чжао. Ян Шэнь улыбнулся в ответ и ответил: «Если второй брат есть мясо, то у младшего брата должна быть возможность попробовать хотя бы бульон, так ведь? Второй брат ведь не хочет обедать в одиночку?» «Конечно, конечно», — медленно покачал Ян Чжао головой и, поразмыслив, произнес: «Второй брат хочет заполучить брата Кая, а шестой брат может взять его флаг». «Второй брат слишком добр», — многозначительно усмехнулся Ян Шэнь, явно довольный предложением Ян Чжао. Взглянув на Сян Чу и Наньшина, он презрительно фыркнул, и его взгляд наполнился презрением. До него доходили слухи об их обидах на Кай Яна. Нетрудно было понять, почему Ян Чжао выбрал именно их. Люди семей Сян и Нань, присоединившись к нему, значительно повысили его силы. Естественно, он относился к новым союзникам с добротой. После захвата Кай Яна в плен Сян Чу и Нань Шэнь останутся довольны и в будущем будут преданы Ян Чжао. «Эй, вы двое, не устали стоять и болтать? Почему бы вам сначала не спуститься?» — вдруг громко прокричал Хо Син Чэнь. Ян Чжао покачал головой и улыбнулся. «Не стоит, брат Хо, сначала я должен поговорить с братом Каем. Не хочу слишком сильно его смущать». «С Кай Яном?» — усмехнулся Хо Син Чэнь. Кажется, его сейчас нет дома. Нет дома, нахмурился Ян Чжао, видимо, решив, что Хо Син Чэнь шутит. Куда же он пошел, раз его нет дома? Куда бы он ни пошел, я этого все равно не знаю. Хе-хе, хмыкнул Хо Син Чэнь, взмахнув веером и откинувшись на спинку стула. Так или иначе, его нет дома. Если не верите, спросите Цу Имен, она должна знать, куда отправился Кай Ян. Ян Чжао посмотрел на Цу Имен, но та лишь улыбнулась и убрала прядь волос за ухо. Если я скажу тебе, что его тут нет, молодой лорд Чжао мне поверит. Заслышав в ее голосе двусмысленность, Ян Чжао нахмурился, поняв, что Кай Ян подготовил какую-то ловушку. С суровым видом Ян Чжао ответил: «Я в это не верю. Как Кай Ян мог в такое тяжелое время покинуть свою базу? Должно быть, он прячется неподалеку и не решается показываться. Два молодых лорда могут попытаться найти его. Возможно, у вас получится», — изящно улыбнулась Цу Имен, внутренне проклиная себя. Кай Ян сказал ей, что уходит в самый последний момент, и она не давала своего одобрения. Она даже не знала, куда он ушел и с какой целью. «Не стоит», — с нетерпением на лице сказал Ян Чжао и крикнул: «Выходи добровольно, брат Кай, и второй брат пообещает, что не станет тебя смущать». Но даже после двух выкриков Кай Ян не появился. Заметив это, Наньшен усмехнулся. «Второй молодой лорд, кажется, твой брат даже в лицо тебе смотреть не хочет. Не думаю, что стоит с ним болтать. Если ты нападешь, он явно не сможет сопротивляться». Его стремление победить Кай Яна было очевидным для всех. Все понимали, что Наньшену нет никакого дела до Ян Чжао. Он просто хотел отомстить за страдания прошлого. «Наши братские дела тебя не касаются», — фыркнул Ян Чжао. Наньшен поморщился, стиснул зубы, но больше говорить не осмелился. Заметив неудачную попытку Наньшена, Сян Чу не только не отступил, но и с улыбкой произнес: «Второй молодой лорд, я тоже считаю, что лучший выбор — это лобовая атака. Здесь не такая сильная оборона, и почему бы нам не повести себя немного смелее, заручившись помощью шестого молодого лорда? Ты уже проявил вежливость, однако он повел себя просто неблагодарно, ужасно неблагодарно. Хе-хе». Глава 429. Удар мерцающей тени, убийца во тьме. Сян Чу сразу же разгадал мысли Ян Чжао. Хотя тот упрекал Наньшена, очевидно, он был согласен с его точкой зрения, однако ему пришлось ответить именно так, чтобы сохранить имидж. Кому-то нужно было подлить масла в огонь, чтобы посторонние подумали, будто Ян Чжао убедили союзники, и его не смогут обвинить в том, что он запугивал младшего брата. Вот почему Сян Чу посмел продолжить обсуждение. Этот молодой лорд тоже хитер, как змей. Естественно, Сян Чу, который тоже был таковым, легко понял мысли Ян Чжао. Конечно же, Ян Чжао сделал вид, что его одолевают трудные мысли, какое-то время не принимал решения, а потом медленно кивнул. «Хорошо, брат Сян прав. Будучи старшим братом, я приложил все усилия, чтобы убедить девятого брата, но раз девятый брат отказывается меня уважать, то говорить больше ни о чем». Посмотрев на Яншеня, Ян Ежая улыбнулся и произнес: «Раз девятый брат выходить не хочет, шестой брат может забирать его флаг». Яншень, который улыбался, готовясь увидеть хорошее шоу, услышал слова Ян Чжао и выругался себе под нос. Он понял, что без малейшего сопротивления шагнул в ловушку второго брата, но сожалеть было уже слишком поздно. Ян Чжао договорился, что отдает ему флаг Кай Яна, и все собравшие были этому непосредственными свидетелями. Раз Кай Ян не появился, оставалось лишь забрать флаг. Естественно, захват стал ответственностью Яншеня. Улыбка на лице Яншеня, который разгадал намерения Ян Чжао, постепенно исчезла, и он принял достойный вид. Продолжая улыбаться, Ян Чжао сказал: «Не стесняйся, второй брат обещает, что не будет вмешиваться». Ян Чжао сказал это довольно искренне, и хотя Ян Шэнь не перестал хмуриться, он кивнул: «Хорошо, большое спасибо, второй брат». Повернувшись к культиваторам, которых он привел, Ян Чжэнь дал сигнал эксперту четвертого уровня бессмертного вознесения и сказал: «Принеси флаг». Этот человек был помощником, посланным семьей матери Ян Шэня, которая тоже была силой первого класса. Его силы были посредственными, поэтому он горько поморщился, когда Ян Шэнь его выбрал, и покосился на Цу Гаи, который стоял перед домом. Одно лишь присутствие кровавого воина было сдерживающим фактором. «Чего ты боишься?» — фыркнул Ян Шэнь. «Два кровавых воина, которые служат девятому брату, тяжело раненые не могут проявлять даже 30% своей силы. К тому же, они ограничены правилами семьи Яны и не могут атаковать. Если ты не станешь его провоцировать, он на тебя не нападет. Значит, им будет все равно, даже если я заберу флаг, вдруг просиял эксперт. Раз так, то ему ни о чем было беспокоиться. Это невозможно, покачал головой Ян Чжао и добавил, они отвечают лишь за контратаки, но если ты заберешь флаг, они, конечно же, попытаются тебя остановить, но ты достаточно быстрый, так что сможешь сбежать с флагом. В таком состоянии они не смогут тебя остановить. Чего ты ждешь? Нетерпеливо крикнул Ян Шэнь. Эксперт четвертого уровня бессмертного вознесения ощущал беспомощность, но все же отделился от толпы, внимательно глядя на Цугао и доводя божественное чутье до предела, пытаясь понять, где скрывается Ин Цзю. Но как бы он ни старался, он не обнаруживал ни следа Ин ЦЗБ, потому что этот кровавый воин, известный своей скрытностью, умел становиться невидимым. Хо Син Чэнь обмахивался веером, а на красивом лице Цуимен виднелась прежняя улыбка. Она небрежно смотрела на приближающегося с ним человека, и в ее взгляде просматривалось отчетливое злорадство. Под ее взглядом человек не мог не занервничать. Медленно продвигаясь вперед, человек собирался с силами, желая как лучше защитить себя, обошел Хо Син Чэня и Цуимен, а потом наконец оказался перед Цугао, и его лоб покрылся холодным потом. «Эф!» — фыркнул вдруг Гао Юй, сильно напугав человека, и отразил его удар. Если бы человек атаковал в полную силу, Цугао и все равно смог бы отбиться. «Ха-ха-ха!» Увидев такую сцену, Хо Син Чэнь не сдержал хриплого смеха, а Цуимен тихо хихикнула. Позорные действия человека явно повлияли на престиж Ян Шэня. Пунцовое лицо человека уже не могло быть более смущенным. Сжав кулаки, он безрассудно ринулся в коридор, словно желая развеять произведенное впечатление труса. Беспрепятственно войдя в пустой коридор, он с удивлением никого не встретил. Спустя миг после того, как человек исчез в коридоре, он выбежал с широкой улыбкой и флагом в руке. «Шестой молодой лорд, я...» Но не успел он договорить, как в тени возникла слабая рябь, а потом настала тишина. Человек с флагом до сих пор стоял у двери, одной ногой снаружи, но сделать последний шаг он уже не мог. Ян Чжао и Ян Шэнь вдруг изменились в лице, и стоящие за ними культиваторы побледнели. «Он мертв», — произнес кровавый воин, стоящий возле Ян Чжао, его взгляд был прикован к дверному проему. «Это удар Ин Цзю, удар мерцающей тени, как быстро», — тихо прошептал Ян Чжао. «Ты видел, где прячется Ин Цзю?» «Нет», — помотал головой кровавый воин. Ин Цзю специализируется на маскировке и убийствах. Никто в зале кровавых воинов не может его превзойти. Даже мастеру и заместителю мастера было очень трудно его обнаруживать, и я даже не вижу смысла это делать. Помолчав, кровавый воин покачал головой и сказал: «Интересно, что Ин Цзю не должен был так быстро оправиться от ран. Как он смог применить эту технику? Мог ли он выздороветь?» Резко спросил Ян Шэнь, у которого из-за смерти союзника упало настроение. «Это невозможно», — вставил кровавый воин Ян Шэня, тоже мотая головой. «Цугао и Ин Цзю получили тяжелые травмы, и сегодня, когда мы их видели, их энергия крови и истинные ци были неустойчивыми. Они не могли восстановиться меньше, чем за Дэйнь. Кровавая техника безумного тирана», — уверенно предположил Ян Чжао. Два кровавых воина молча кивнули, лица у них были мрачные. Ин Цзю, активировавший технику безумного тирана, должен был исчерпать всю свою жизненную силу. После сегодняшнего вечера в этом мире больше не будет Ин Цзю. Кровавые воины были опечалены, хотя они этого не показывали, но они были близкими, как родные братья, и любой из них с радостью отдал бы свою жизнь ради спасения другого кровавого воина. «Как долго он может управлять техникой безумного тирана?» – спросил Ян Чжао. Хотя кровавому воину, что стоял рядом с ним, не хотелось отвечать, он решительно произнес: «Примерно полчаса, потом он лишится своей жизненной силы. Значит, подождем, через полчаса попробуем снова», — уверенно заявил Ян Чжао. У входа в поместье Кайяна повисла напряженная атмосфера, и лишь Хо Син Чэнь расслаблялся, откинувшись на спинку кресла, выпивая и напевая мелодию, навлекая на себя всеобщую злость. Время шло, и долго молчать было трудно. Через полчаса Ян Чжао кивнул. Вот и настало время. В глазах Ян Шэня вспыхнула решимость, и он приказал: «Брат Цу, пошли двух экспертов твоей семьи, я не верю, что на этот раз я не смогу заполучить флаг брата Кая». Услышав это, Цу Цзыжо улыбнулся. «Хорошо, мы последуем плану шестого молодого лорда». Цу Цзыжо кивнул двум экспертам пятой ступени бессмертного вознесения из семьи Цу, и те шагнули вперед. Когда они приготовились войти во двор, Цу Имен вдруг сказала: «Младший брат, если бы я была тобой, я бы не разбрасывалась их жизнями так легко. Ты принял слишком безрассудное решение». Нахмурившись, Цу Цзыжо ухмыльнулся: «Не пытайся обмануть меня, старшая сестра. Сегодня вечером Кайяна уничтожит. Обычно ты умеешь читать людей, но на этот раз ты крупно ошиблась. Нас так много, а вы до сих пор надеетесь, что сможете сопротивляться. Упрямый дурак». Разочарованно покачала головой Цу Имен, перестав убеждать младшего брата. Дождавшись, пока брат и сестра закончат говорить, Ян Шэнь махнул рукой: «Идите наверх. Половина занимается Цугаи, остальные захватывают флаг». С шорохом в небо взмыли больше 10 человек, и половина из них были экспертами бессмертного вознесения, сильнейший из которых достиг 8 уровня. Остальные тоже не были слабыми. Эксперты 8 уровня бессмертного вознесения и просто сильные культиваторы принялись окружать Цугаи. Никто из них не атаковал, они лишь брали его в кольцо. Хотя культиваторы из силы первого класса знали, что он страдает от тяжелой раны, они все равно опасались брать инициативу на себя и атаковать кровавого воина. А вот Цугаи стоял ровно, будто древняя гора, которой нипочем бури и штормы, и равнодушно смотрел на окруживших его людей. Все они ринулись прямо ко входу в поместье, где стоял свежий труп, до сих пор держащий флаг Кайяна. На их лицах виднелось неприкрытое волнение, словно они уже одержали победу. Ин Цзю больше не мог атаковать, это значило, что флаг получит тот, кто доберется до него первым. В глазах Ян Шэня это явно будет серьезным достижением, так почему бы не рассчитывать на награду? 8 культиваторов бежали вперед, протягивая руки к флагу. Но в этот миг из тени дернулась слабая рябь, и перед ними вдруг мелькнул худой силуэт. Темный человек держал в каждой руке по кинжалу. Волнение на их лицах мгновенно обернулось ужасом. Худая фигура расплылась, разбившись на 10 фантомов, каждый из которых источал темное холодное давление, похожее на острый загнутый меч. Удар мерцающей тени, краткие вскрики, вопли и брызги крови. 8 культиваторов, которые думали лишь о том, как бы забрать флаг, не смогли противостоять бесшумному кровавому воину, который был на 8 уровне бессмертного вознесения. Уже через секунду на землю рухнули 3 человека. 5 выживших культиваторов отреагировали мгновенно, затормозив и отступив настолько быстро, насколько это было возможно, но ни один из них не смог остаться целым и невредимым. Спустя миг осела пыль и наступила тишина. Ис Цзю стоял в темноте, словно призрак с кинжалами. Подойдя ко входу в поместье, он забрал флаг у самой первой жертвы и кинул его обратно в коридор. С легкостью это провернув, он медленно растворился в воздухе, не оставив никаких следов, кроме трупов. Он не применял технику безумного тирана, пробормотал Ян Чжао. Кровавого воина, применившего технику безумного тирана, легко было распознать, однако у Ин Цзю надлежащих признаков не было. «Второй брат!» – взревел Ян Шэнь. Он доверился Ян Чжао, что привело к смерти его союзников. Естественно, он разозлился. Ян Чжао холодно взглянул на него и нахмурился. «Второй брат допустил ошибку в суждениях, но мои потери», — начал Ян Шэнь, но поколебался, поняв, что не стоит ожидать от Ян Чжао возмещения потерь. Ему оставалось лишь винить себя за излишнюю легкомысленность. Глава 430. «Ты тоже иди». Словно призрак, Ин Цзю появился перед входом в поместье, убил 3 человек и скрылся во мраке. Краткая серия событий заставила союзников Ян Шэня опешить. Они переглядывались, а мрачные лица говорили больше, чем любые слова. Лицо Ян Шэня было угрюмым, живот был полонабит, однако он не отдавал дальнейших приказов. Ян Чжао тоже хмурился, в его голове мелькали миллионы вопросов. Ин Цзю не применял кровавую технику безумного тирана, но сила, которую он проявил, все равно оказалась сильной. Если он до сих пор ранен, то такого определенно не должно быть. Перед тем, как прийти сюда, Ян Чжао убедился, что Ин Цзю и Цугаи, лучшие кровавые воины, тяжело ранены, что их легко может победить любой эксперт 6 уровня бессмертного вознесения. Неужели он правда выздоровел, или он заглушил свои раны какой-то особой техникой? Пребывая в замешательстве, Ян Чжао обдумывал все возможные варианты. Что касается Цугаи, то он с самого начала не сказал ни слова и почти не двигался, если не считать шевеления его глаз. Пока кровавый воин дышал, Он мог играть роль смерти. Когда его окружили 5 человек, лицо его не изменилось, оставшись до нельзя равнодушным. Неожиданно у Ян Чжао заболела голова. Хотя они с Ян Шинем привели много живой силы, захватывать флаг на виду у 2 кровавых воинов было большим риском. Теперь самый главный вопрос заключался в том, на что способны эти кровавые воины. Если это был лишь обман, то Ян Чжао был уверен, что сегодня вечером уничтожит Кай Яна, но если нет. После долгого молчания Ян Чжао холодно фыркнул и произнес: «Похоже, шестой брат, ты не можешь съесть флаг в одиночку». Лицо Ян Шиня осталось холодным и отчужденным. «В такой случае второй брат протянет тебе руку», — сказал Ян Чжао, неторопливо посмотрев на поместье. Сегодняшний вечер был редкой возможностью, и Ян Чжао не желал ее упускать. Он понимал, что это не самое мудрое решение, но чутье подсказывало ему, что это решение правильное. «Если второй брат поможет мне, то флаг будет принадлежать». Ян Шэнь только что потерпел поражение, поэтому поступил куда осмотрительнее, задав вопрос до того, как согласиться. «Мы обсудим это потом. Неужели Ян Чжао готов поделиться добычей? Если Кай Яна нет, а от флага он откажется, то что получит в награду за свои усилия?» Ян Шэнь нахмурился, но ссориться с Ян Чжао не стал, кивнув в знак согласия. «Хорошо». Потеряв 4 союзников, Ян Шэнь надеялся спасти ситуацию и победить. «Тогда вперед!» — усмехнулся Ян Чжао и махнул рукой. Вперед вышли 2 эксперта 5 уровня Небесного Вознесения, стоящие позади Е Синьжу, и эксперты 7 Нанисян. Ян Шэнь подал сигнал своим людям, молча приказав им приготовиться. 2 брата объединили силы, и к поместью полетели больше 10 экспертов Бессмертного Вознесения с культиваторами истинного элемента. «Хе-хе, сначала позвольте мне прояснить. Вы можете играть, но меня не вовлекайте. Этот молодой мастер здесь лишь ради того, чтобы полюбоваться весельем», — хмыкнул Хо Синчэнь, сразу сдав назад. Цуи Мэн усмехнулась и стремительно ударила его по заднице, заставив его упасть с кресла. Сян Тяньсиа тоже шагнул вперед. Внезапно появились люди из зала осеннего дождя и культиваторы Сян Тяньсиа, которые выстроили линию обороны. К сожалению, сила их была невысокой, хотя их было много. Очевидно, эксперты Ян Чжао и Ян Шиня не боялись их. Они даже не замедлили темп, приближаясь к входу в поместье. Цу Гаи, который все это время стоял неподвижно, словно скала, взревел, и из его тела вырвалась мощная волна истинной ци, которая заставила всех ощутить колоссальное давление. Громовым голосом он твердо заявил: «Если хотите войти внутрь, сначала вам придется пройти мимо меня». Полный энергии Цу Гаи вообще не казался раненым. Люди Ян Чжао и Ян Шиня, которые сосредоточились на тени, где скрывался Ин Цзю, после слов Цу Гаи вдруг замерли. Они оказались перед дилеммой и не знали, какой из вариантов хуже. Но в итоге решили приблизиться к Цу Гаи. Заметив это, кровавый воин злобно улыбнулся. Из-за семейных правил кровавые воины отвечали только за контратаки. Если они не нападут на него, он не сможет проявить инициативу. Но они проявляли агрессию, и Цу Гаи мог без колебаний продемонстрировать силу. Его фигура мгновенно превратилась в голубую вспышку, и в следующий миг Цу Гаи оказался в толпе врагов. Будучи самым взрывоопасным членом зала кровавых воинов, Цу Гаи был самым опытным в кратких, но мощных ударах. За 10 минут он мог полностью сжечь свою истинную ци и духовную энергию. Достигнув уровня Бессмертного Вознесения, он стал практически непобедимым. Из разума Цу Гаи вырвался импульс духовной энергии, настолько сильный, что его можно было увидеть невооруженным глазом. В стороны хлынула мощная духовная техника, а за ними последовала серия боевых техник. Двор вмиг превратился в хаотичное поле боя. Никто и подумать не мог, что этот тяжелораненый кровавый воин посмеет разорвать их строй, что каждое его движение будет полноценной атакой, поэтому о защите они даже не подумали. Спустя 3 секунды один из них замертво упал на землю, а другого отбросили прочь, превратив в кровавый туман. Даже его кости рассыпались в прах. Ян Чжао, Ян Шэнь, Сян Чу, Нань Шэн, Цу Цзыжо и вся остальная молодежь, которую считали чудесными представителями юного поколения, содрогнулись от кровавой бойни, которая разразилась перед ними. Никто из них не ожидал, что начало боя будет таким жестоким. А вот 2 кровавых воина, которые следовали за молодыми лордами семьи Ян, смотрели друг на друга и улыбались. Они отчетливо видели, что Цу Гаи полностью оправился от ран, иначе он не продемонстрировал бы такой боевой потенциал. Вопрос был в другом. Как он вылечился? Днем, когда они его видели, он был на грани смерти. Как ему удалось оправиться от такого жуткого состояния меньше, чем за день? Это было за пределами понимания кровавых воинов. Наглая свирепость Цугаа и заставила его врагов содрогнуться от холода. Потеряв двух человек, они отступили назад. Никто не желал бросаться в атаку и снова сталкиваться с этим чудовищем. Чего вы боитесь? Вас так много, а вы даже не можете одолеть одного кровавого воина, гневно зарычал Ян Чжао, поняв, что ситуация ухудшается. Выхода не оставалось, только победа или поражение, и он взял ответственность на себя. Он уже видел потенциал Кай Яна. Если сегодня вечером он не победит девятого брата, в будущем тот станет для него сильным врагом, даже страшнее старшего брата Ян Вэя. «Я должен покончить с ним сегодня вечером», — решил про себя Ян Чжао. Его крик поднял боевой дух людей. Людей, на которых напал Цугаа, сдерживал лишь внезапный прилив сил кровавого воина, но когда они пришли в себя, то поняли, что даже такого жестокого воина можно победить. Цугаа лишь атаковал, не думая о защите, поэтому он получил много мелких ран, хоть и убил двух человек. Более того, на их стороне было численное преимущество, и если они будут избегать смертельных ударов Цугаа, они без проблем одолеют кровавого воина. Конечно, пока он не применит технику безумного тирана, но у него не было времени, чтобы применить эту запретную технику. Спустя минуту размышлений они наполнились уверенностью и стали давать отпор, применяя боевые техники и пользуясь артефактами. На Цугаа со всех сторон обрушился поток атак, плотно окутав его, как паутина. Столкнувшись с различными атаками, Цугаа, лучший в зале кровавых воинов, получил новые кровавые раны, покрывшие тело, но он не издавал ни звука, бездумно высвобождая истинную ци и духовную энергию. Если так и продолжится, неизбежным исходом станет смерть Цугаа, но в подземный мир его проводят союзники Ян Шэня и Ян Чжао. Красивое лицо Цуимэн напряглось, она кинула быстрый взгляд на вход в поместье, а потом посмотрела на Ян Чжао и Ян Шэня. Ее мысли бешено сменяли друг друга. Покинув позицию, Ин Цзю потерял свободу маневра, а Ян Чжао и Ян Шэнь легко могли проникнуть внутрь, защищаемые кровавыми воинами, и забрать флаг. Но таящийся в темноте Ин Цзю был для Ян Чжао, Ян Шэня и их товарищей главным препятствием. Ин Цзю явно это понимал, и хотя Цугаа и был под смертельной угрозой, тот продолжал отстраненно наблюдать. Однако без помощи Ин Цзю Цугаа и был недостаточно сильным, чтобы одолеть врагов. Цуимэн прекрасно это понимала. В защите флага не было ничего странного. Самой серьезной проблемой было то, что этого кровавого воина нужно было непременно спасти от смерти, иначе силы, которые Кай Ян так долго собирал, понесут тяжелый урон. «Вперед, помогайте!» — решительно приказала Цуимэн после минуты созерцания. Люди из зала осеннего дождя выскочили вперед, за ними быстро последовали Сян Тянься и культиваторы семьи Сян, которые его сопровождали. Возглавляемые вторым молодым лордом, они смело достали артефакты и кинулись в бой. Естественно, Сян Тянься не мог бросить вызов экспертам бессмертного вознесения, но среди людей, которых привели Ян Чжао и Ян Шэнь, многие были культиваторами истинного элемента. Именно они были целью Сян Тянься. Убийство одного из них означало, что врагов станет меньше. Видя, что Сян Тянься бросился в бой, Сян Чу хихикнул, и в его взгляде мелькнуло толика презрения. Его младший сводный брат действительно обладал превосходными способностями, его открытый характер завоевал расположение старейшин, но даже став выдающимся воином, он никогда не сможет стать патриархом семьи Сян. Именно потому, что он всегда вступал в борьбу первым, он и не мог стать патриархом. Какой патриарх будет сражаться, если у него есть возможность сидеть и наблюдать? Если бы так поступали все, семьям этого мира пришлось бы менять патриарха каждые несколько дней. Патриарх должен был иметь повадки патриарха, патриарх должен был оставаться за линией фронта и координировать ситуацию. Спешка была путем неотесанного варвара. Сян Чу посмотрел на Сян Тянься, его взгляд стал холодным, и в нем мелькнуло злое намерение. «Ты тоже иди», — повернулась Цуимэн к Хо Синченю, который улыбался и стоял в стороне. «Я тоже», — уставился на нее Хо Синчень, распахнув глаза. «Конечно, идиот, ты, молодой лорд семьи Хо, кто здесь посмеет тебя убить?» — раздраженно спросила Цуимэн, схватила Хо Синченя за воротник и закинула его в гущу сражения. Издав жалкий крик, Хо Синчень упал в толпу, как метеор, врезался в землю и несколько раз подпрыгнул. Цу Имен сладко засмеялась. «Никто здесь не посмеет тебя убить, в худшем случае тебе просто причинят боль, гадкая женщина!» Отчаянно завопил Хо Синчень, пытаясь встать на ноги и собираясь с мыслями, пока она скалила зубы. Вскинув подбородок, он с жалкой ухмылкой выпалил: «Даже не думайте меня бить, говорю вам, я, Хо Синчень, единственный наследник семьи Хо, любой, ударивший меня, станет моим врагом». Глава 431. Можешь со спокойной душой уходить. Видимо, громкое заявление Хо Синченя и его репутация первейшего преступника центральной столицы произвели на собравшихся весомое впечатление. Услышав это неловкое заявление, сражающиеся обеих сторон уставились на него, а на лицах Ян Чжао и Ян Шеня застыло раздражение. По сути, присутствие Хо Синченя на поле боя связывало им руки. Все, сражающиеся в ближнем бою, должны были драться осторожно, чтобы не ранить его, а те, кто вел дальний бой, применяя истинную ци, должны были быть уверены, что его нет на линии огня. Если они ранят его, единственного сына своего отца, их уже ничто не спасет. Даже если Хо Синченя ранит те, кто защищает Ян Чжао и Ян Шеня, мести им не избежать. Сражаться с ним имели право лишь прямые потомки восьми великих семей, однако в таком хаосе даже Ян Чжао и Ян Шень не решались сражаться. Стоило Хо Синченю замолчать, как культиватор третьего уровня бессмертного вознесения, которого отшвырнул Цу Гаи, врезался в плечо молодого бузатера. Вспыхнув яростью, молодой лорд Хо ударил его ладонью по лицу и закричал во всю мощь своих легких: «Черт возьми, разве я только что не говорил, что меня зовут Хо Синчень? Или у тебя глаз нет, у тебя мозги набекрень? Думаешь, можешь просто так нападать на этого молодого мастера?» Эксперта бессмертного вознесения только что избил Цу Гаи, его энергия крови колебалась, он тяжело дышал, а теперь еще и Хо Синчень ударил его по лицу. Грудь его наполнилась гневом и горечью, но выйти наружу они не могли. Кашлянув кровью, он обессиленно упал на землю. Он фактически потерял сознание. «Что за слепой ублюдок?» — фыркнул Хо Синчень. При виде этого инцидента Ян Чжао и Ян Шень заметно испугались. Хо Синчень вел себя слишком уж подло. Так бессовестно мог поступать лишь молодой лорд из восьми великих семей центральной столицы. На очаровательном лице Е Синжу из семьи Е застыла горькая улыбка, а Цу Цзыжу лишь беспомощно качал головой. Всем им не хотелось связываться с таким человеком. А вот Цу Имен, стоящая вдалеке, улыбалась и наслаждалась театральным представлением бузатера. Куда ни приходил Хо Синчень, там поле боя погружалось в хаос. При виде его все отступали и бежали, как от чумы. Стоя в гуще сражения, он почесал в затылке и обиженным тоном крикнул: «Цу Имен, можно мне вернуться? Со мной никто не хочет драться. Кто мог осмелиться и сразиться с ним?» В конце концов, хоть он и вел себя дерзко, он по-прежнему оставался единственным наследником семьи Хо, в то время как у других семей было по несколько потомков, которым можно было передать место патриарха. «Нет, оставайся там», — с улыбкой ответила Цу Имен, осознав, что молодой лорд Хо может сыграть важную роль. «Ладно», — с горечью произнес Хо Синчень. Е Синжу, стоящая в стороне от битвы, тихо сказала: «Второй молодой лорд, разреши мне пойти с тобой». Репутация Е Синжу была не такой блестящей, как у Цу Имен, однако в центральной столице ее считали одной из лучших представительниц подрастающего поколения. Некоторые даже считали ее с Цу Имен двумя бутонами центральной столицы. Она была далеко не слабой, в ее распоряжении было много необычных артефактов. У нее было достаточно навыков, чтобы конкурировать с экспертом первого уровня бессмертного вознесения. Она была совершенно уверена, что победит Хо Синченя. Остальные опасались с ним сражаться, помня о восьми великих семьях. Услышав ее просьбу, Ян Чжао покачал головой и с достоинством сказал: «Ты ему не ровня». Е Синжу мило улыбнулась и ответила: «Не волнуйся, второй молодой лорд, хотя я кажусь нежной, у меня тоже есть кое-какие навыки». Ян Чжао улыбнулся и глубокомысленно произнес: «Конечно, я знаю о твоем мастерстве и никоим образом его не умаляю, но тебя может ожидать горькое поражение». Изменившись в лице, Е Синжу нерешительно спросила: «Ты хочешь сказать, что он?» Ян Чжао усмехнулся: «Пока в центральную столицу не вернулись дети семьи Ян, среди молодого поколения были три звезды, а Хо Синчень был среди них третьим. Думаешь, он знаменит только своей развратностью?» «Синжу, Ты оцениваешь наследие семьи Хо слишком низко. Есинжу напряглась и мягко кивнула. В словах второго молодого лорда есть смысл, ведь у меня нет полноценного мнения об этом человеке, и я могу неправильно оценить его силы. Пока они беседовали, Сянчу беззвучно подавал сигнал одному из экспертов бессмертного вознесения, которых привел с собой. Этот эксперт незаметно отделился от толпы людей, окружающих Цугаи, и начал красться прямо к Сянтянься, который увяз в драке с другим культиватором истинного элемента. На поле боя царил такой хаос, что никто не обратил внимания на это небольшое изменение, и даже Сянтянься ничего не заметил. Секундой позже эксперт бессмертного вознесения оказался рядом с Сянтянсинем, его глаза вспыхнули зловещим светом, и он высвободил невидимую духовную энергию. Но в этот самый момент Хо Синчэнь по какой-то причине споткнулся и сделал несколько шагов, чтобы восстановить равновесие. Эти несколько шагов привели его прямо к Сянтянься, его появление совпало с ударом духовной энергии, который нанес эксперт бессмертного вознесения. Тело Хо Синчэня вдруг окутал синий ореол, видимо, это был духовный артефакт, с помощью которого он защищался. Заметив синее свечение вокруг себя, Хо Синчэнь сразу же принялся смотреть по сторонам, и его взгляд быстро встретился с взглядом эксперта бессмертного вознесения, который пытался напасть на Сянтянься. Заметив дрожь в его лице, Хо Синчэнь не удержался от ухмылки. «Ублюдок, ты посмел напасть на этого молодого мастера, применив духовную технику, а у тебя есть яйца. К сожалению для тебя, у меня был защищающий артефакт. Что, думал, твоя скрытая атака увенчается успехом?» Эксперт совсем не ожидал такого развития событий, поэтому в ужасе опешил. Он случайно столкнулся с Хо Синчэнем и публично ударил его, но со стороны казалось, что он намеренно атаковал эту ходячую катастрофу с помощью духовной техники. Разве это могло хорошо закончиться? По лбу человека потек холодный пот, он замахал руками и попытался оправдаться. «Молодой лорд Хо, я не собирался». Хо Синчэнь искривил губы в жестокой усмешке и процедил сквозь зубы. «Ты не собирался? Хочешь сказать, что ты напал на меня случайно?» Хо Синчэнь размахнулся и ударил его по лицу. Эксперт машинально вскинул руку, чтобы избежать пощечины Хо Синчэня, но быстро понял, что это неверный шаг, и его лицо исказилось еще сильнее. «Я, молодой лорд Хо, я хотел сказать, что вы благородный человек, к чему вам снисходить до кого-то вроде меня? Хватит нести чушь», — коварно улыбнулся Хо Синчэнь, — «ты ведь из семьи Сян, верно? Сегодня этот молодой мастер клянется, что если я не расправлюсь с тобой, меня больше не будут звать Хо Синчэнь. Стой на месте и не двигайся». Разве человек мог пошевелиться, услышав такое заявление? Ему оставалось лишь беспомощно стоять на месте, ожидая свою судьбу. Если бы он не попытался спастись от пощечины, позволив Хо Синчэню выплеснуть гнев, возможно, он не оказался бы в таком жалком положении. У него во рту было невыносимо горько. Хо Синчэнь снял с неизвестного трупа, что лежал на поле боя, меч. Несколько раз взмахнув им, он медленно подошел к человеку и, леденяще сверкнув глазами, осмотрел его с головы до пят.